Часть вторая. Умбра. Глава 18. Связанная по рукам и ногам Пейдж лежала, ожидая, когда же это случится. Ожидая конца. Каждые несколько минут из коридора доносились шаги. Они приближались и удалялись. Она ждала те, что приблизятся и не удалятся. Ждала щелчка замка, извещающего, что для нее все кончилось. Пейдж перекатилась на бок, лицом к окнам. Отсюда она видела Вермонт-авеню, идущих по улице людей, въезжающий в Ридс-Карлтон красный кабриолет, выходящую оттуда молодую пару. Выражения их лиц она не видела, но они, должно быть, улыбались. Оставив машину швейцару, пара исчезла в отеле. Чудесный день! Чудесный мир, живи и радуйся. Знать бы только, что таким он и останется, что жить ему не 4 месяца, а много, много больше. Пусть даже сама она этого не увидит. Улица немножко затуманилась. Пейдж сморгнула выступившую слезинку, резко перевела дыхание и снова перекатилась на спину. Снова шаги. Приблизились и удалились. Пейдж закрыла глаза. Она ждала. Трэвис мчался по рассыпающейся улице в сторону транспортного кольца. Беттани не отставала. Теперь они уже не прислушивались к доносящимся из леса звукам. Ремингтон в руках, как подзабытое напоминание львам и прочим, о том, что когда-то здесь ходили хищники пострашнее. План складывался на бегу. Трэвис представлял 9-й этаж и северо-восточный угол здания. Они уже побывали там и все видели. Перекрытие сохранилось неплохо, лишь кое-где тонкие трещинки. Чего они не знали, так это внутренней планировки комнаты, даже ее размеров. Самое безопасное место для открытия окна — вблизи внешнего угла. При любом раскладе у них будет пространство. Трэвис представил, как будет действовать. В настоящем времени он выйдет из радужки лицом к углу и спиной к комнате и, может быть, потратит полсекунды на то, чтобы повернуться и оценить ситуацию. Вооруженного присутствия в самой комнате он не ожидал. Пейдж связана, здание надежно охраняется на нижнем уровне, и никто не ждет вторжения через дырку в воздухе на 9-м этаже. Но если в комнате с Пейдж кто-то есть, вооруженный или нет, с ним придется разбираться. Ружье? Трэвис представил, как выбирается с ним из радужки. Неудобно. К тому же Ремингтон ограничит свободу маневра в тесном помещении. При стрельбе придется передергивать затвор, а в магазине всего 5 патронов. Убойная сила хорошая, можно особенно не целиться. Но если целей много, и если они вооружены, могут возникнуть проблемы. Транспортная развязка. Круг пробежали за 20 секунд. Еще 20, и они уже возле тополя, через который в прошлый раз попали на 2-й этаж. Забрались, вошли и сразу к лестничному колодцу. «Поменяемся». Трэвис протянул Беттани дробовик. Она передала ему Зигзауэр с 9, включая один в стволе, патронами с калибра 45. Не то, конечно, что Ремингтон с его 12 мм, но пойдет. С пистолетом целиться и стрелять можно намного быстрее, чем с 3-футовым ружьем. Беттани достала 3 запасные обоймы. 2 положил в карман, 1 оставил в левой руке. В случае необходимости перезарядка займет секунду. Минутой позже они были уже на 9-м этаже. Дальше по балкам, быстро, но не забывая об осторожности. К перекрытию подошли с угла. Трэвис не стал терять время и шагнул на плиту. Бетон держал отлично. Уцелевшая плита сверху защищала перекрытие от снега и льда, многолетнее давление которых вызвало бы серьезные напряжения. Беттани последовала за ним и, сбросив рюкзак, достала цилиндр. В рюкзаке еще остались патроны для Ремингтона. Развернув цилиндр, она направила его в нужную сторону. Трэвис шагнул к тому месту, где должно было появиться окно, сжал рукоятку пистолета, перевел дух посмотрел на Беттани. «Давай!» Она нажала на кнопку. Радужка раскрылась, и Трэвис увидел тонированное стекло и поток машин далеко внизу. Он нырнул в окно, развернулся, выпрямляясь, и окинул комнату цепким взглядом. Пусто.